Орел и соловей. Глава первая. Когда Греция, Рим и Карфаген ищут согласия. Марианна с трудом пробудилась от тяжелого, прерывавшегося кошмарами сна. Ее знобило, и она дрожала от холода, несмотря на солому, которую обеспокоенный Аркадиус навалил на нее. Болело горло, душил кашель. «Вы простудились, это ясно», — причитал ее новый друг. «Вы промерзли, когда вас доставляли сюда. За вами нужен уход». Поэтому он, когда принесли еду, а принес ей ее никто иной, как Рекен, энергично потребовал согревающего питья, одеяла и успокаивающего от кашля. «У меня такого приказа нет», — пробурчал Верзила. «Если она подохнет, меня это не касается». «Но Фаншон задаст тебе, если что-нибудь случится с этой юной дамой, за которую она головой отвечает перед шевалье. А если у тебя нет такого приказа, пойди и получи его». С явной неохотой, волоча ноги, Рекен, не торопясь, удалился, но вернулся довольно скоро с охапкой старых одеял, которыми небрежно укрыл Марианну, после чего вытащил из кармана бутылку. «Лекарство», — сказал он. «Я просил согревающее питье. Сейчас». Он не спешил. В нем ощущалась какая-то внутренняя борьба. Затем с тяжелым вздохом он вытащил из-под блузы вторую бутылку и протянул Аркадиусу с таким душераздирающим выражением, словно он отрывал от себя нечто очень дорогое. «Ром», — проворчал он. Аркадиус поднял бутылку против огня и рассмеялся. — Не хватает. Ты глотнул малость, а? — Но я не скажу об этом. Если ты принесешь все, что я просил для нее. — Да пусть она подохнет, — сварливо бросил тот. — Ты это уже говорил, и хватит. Теперь давай бегом. И делай то, что я сказал, иначе я пожалуюсь. Как заботливая мать, Жолеваль склонился над больной, дал ей выпить немного лекарства и тщательно укутал одеялами. Она покорно подчинилась, едва удерживая слезы, чувствуя пустоту в голове и приближение смерти. Она так редко болела, что против этого внезапного упадка сил у нее не оказалось ни терпения, ни выдержки. Напротив, болезнь усилила в ней желание бежать, вырваться из этого похожего на гробницу подземелья, и она не хотела умереть здесь, как крыса в норе. Охватившее ее недавно отчаяние исчезло. Остался только властный инстинкт самосохранения. Мысли теснились в ее возбужденном лихорадкой мозгу. Она безнадежно пыталась сообразить, кто мог бы помочь ей. Ибо хотя она и поняла, что Брюслар не грозит ее жизни, сказать это о Марване она не могла. Этот не допустит, чтобы она избежала его мести, даже если ради этого ему придется схватиться с шевалье. Разве что он сочтет себя достаточно отмщенным, если старухе Фаншон удастся заполучить Марианну в позорное рабство, которым она ей угрожала. В настоящее время Мурван сопровождал Брюслара вместе с остальными рыцарями тьмы. Но он вернется, и тогда кто знает, не удастся ли ему убедить шевалье уничтожить ее. У него была серьезная поддержка в лице барона Сен-Юбера, так презиравшего Марианну. День за днем, пока она будет чахнуть в этом подземелье, они станут убеждать Брюслара, пока не сломят его сопротивление. Чем больше она об этом думала, тем яснее понимала, что выбор ее ограничен сеной и домом в Ранеля. Надо бежать прежде. Но как? — Не волнуйтесь так! — внезапно раздался ласковый голос Жолеваля. — Вы слишком много думаете, моя дорогая. Неужели всемогущий человек, которого вы пленили прошлой ночью, не отыщет вас? — Надежда есть. если он пожелает увидеть меня сегодня вечером, но может пройти несколько дней, пока он обо мне вспомнит, если вообще вспомнит. К чему такое самоуничижение? Я уверен, что он думает о вас. Вы очень любезны, мой друг. Вы пытаетесь успокоить меня. Но как уверовать в то, что я могу быть для него чем-то большим, чем минутное наслаждение? Разве в его жизни не было других женщин? У князя Беневенского я слышала о какой-то польской графине. Валевская? Действительно, она была без ума от него. Она все оставила, чтобы следовать за ним, и именно потому, что она забеременела от него, он решил расторгнуть брак с Жозефиной. «Вот видите», — печально вздохнула Марианна, — «Валевская уехала. Не так уж давно, но уехала. Потому что он должен снова жениться, потому что она не захотела страдать. Почему мне быть счастливее, чем она?» Ее называли «польская супруга». Она молода, красива, благородна, однако он позволил ей уехать. На что другое могу надеяться я, кроме той единственной ночи? На этот раз Аркадиус де Жолеваль промолчал. «Он знает, что я права», — подумала Марианна, — «но не хочет в этом признаться. Он боится, что я предамся отчаянию». Приступ кашля перехватил ей дыхание. Жолеваль поспешил дать ей попить лекарство. Затем попытался уговорить съесть немного теплого супа, принесенного Рекеном. Но Марианна не ощущала голода. Сам запах пищи, по правде говоря, не особенно аппетитный, вызывал у нее тошноту. «Я пить хочу», — сказала она. «Я чувствую только жажду, причем ужасную». Покачивая с озабоченным видом головой, он дал ей выпить согретой над жаровней воды, а затем, укутав ее получше, расположился в настороженном ожидании на своей постели. Лежа в тишине, в лихорадочном оцепенении, Марианна впервые подумала о Язоне Бофоре. Теперь она пожалела об отказе от его предложения. Очарованная приманкой блестящего театрального будущего, она не захотела внять его предостережению. И он оказался прав. Предсказанная угроза стала реальностью, и он больше ничем не мог ей помочь. Когда вернется Брюслар со своей бандой, американец будет уже в открытом море. Правда, он упоминал о своем друге, некоем Паттерсоне, американском консуле в Нанте, но для узницы каменоломен Шайо Нант так же далек, как планета Марс. Марианна закрыла глаза, стараясь ни о чем не думать. От этого ей стало еще хуже, лихорадка усилилась. И она обратилась с отчаянной просьбой об исцелении к Всевышнему. Часы. Нескончаемые часы. Дни и ночи настолько смешались, что их уже трудно было различить. Часы, из которых составлялись дни, а может быть и недели, время казалось бесконечным. Для Марианны оно представлялось непрерывным рядом мучительных, тревожных пробуждений, сменяемых сном, часто приносившим такие кошмары, что она в ужасе просыпалась потом. Все это время Аркадиус, преобразившийся в заботливую сиделку, не жалея сил, боролся с болезнью, заставляя Марианну глотать лекарства и настойки, которые он непрерывно требовал от Рекена. Раз в день старуха Фаншон приходила узнать, как обстоят дела. В ее поведении не было ни заботы, ни сочувствия, ничего, кроме холодного расчета барышника, опасающегося за здоровье принадлежащей ему скотины. «Она за вами присматривает, как огородник за салатом, которому угрожает град», — сказал Аркадиус, пытаясь рассмеяться. Но смех не состоялся. Гнетущая атмосфера подземелья давала себя знать. Остальное время они имели дело со снабжавшим пленников питанием Рекеном, всегда сварливым, всегда неприступным. Даже если бы у нее были деньги, Марианна не рискнула бы попытаться подкупить его. Он был верным псом Фаншон королевской Лилии, и никому не удалось бы договориться с подобным стражем. Однако мало-помалу она поправлялась. Приступы кашля ослабели, температура упала, хриплый голос молодой женщины постепенно обрел былую чистоту. Наступил момент, когда Марианна смогла улыбнуться своему верному компаньону и сказать: «По-моему, мне лучше. Но я уверена, что без вас я не смогла бы выздороветь. О, вы так юны! Я только помог природе. Вы бы отлично поправились и без меня». Она отрицательно покачала головой, немного задумалась и прошептала: «Нет, ибо без вас у меня не было бы желания жить». Впервые после похищения она погрузилась в благотворный, один из тех настоящих снов, которые восстанавливают утраченные силы лучше всех лекарств мира. Ей снилось, что черная карета доставила ее к какому-то нереальному Бютару, сияющему, как гигантская звезда над искрящимся снегом, когда внезапно необычный шум разбудил ее. Она тотчас поднялась на своем ложе и заметила, что Аркадиус, спавший в углу, тоже проснулся и прислушивается. В полутьме их взгляды встретились. — Что это было? — прошептала Марианна. — Похоже, что упал камень. «Слушайте, опять!» Звук идет из глубины коридора. Как объяснил Марианне Жолеваль, находившийся перед решеткой их тюрьмы коридор, завершался немного дальше тупиком. Теперь слышно было какое-то царапанье. Затем отчетливо прозвучало приглушенное ругательство. Аркадиус вскочил. На белесых стенах коридора появились дрожащие отблески света. Затаив дыхание, Марианна тоже встала и присоединилась к своему товарищу. Кто-то приближался, в этом не было сомнения. Но кто мог прийти и каким путем? «Должно быть, проломали стену», — прошептал Жолеваль. «Известняк легко поддается хорошему лому. Остается узнать, он не докончил». Источник света приближался. Стали слышны осторожные шаги, легкие, но реальные. На стене выросла тень, и Марианна непроизвольно прижалась к Аркадиусу. И внезапно она едва сдержала возглас удивления. Даже в неверном свете свечи, которую держал в руке пришелец, она узнала огненную шапку волос и черты Гракха Ганнибала Пьоша, рассыльного обратившего ее внимание на присутствие черной кареты. Вздох облегчения вырвался из ее груди. «Это друг», — сказала она Жолевалю. Впрочем, Грак Ганнибал уже заметил смутно освещенное жаровней запрещенное углубление. Он подошел вплотную к нему, и его обеспокоенное лицо осветилось широкой улыбкой. «Наконец-то я нашел вас, мамзель Марианна. Ну и заставили же вы меня помотаться. Почему? Разве вы искали меня? Как вам удалось узнать о моем исчезновении?» В ней пробуждалась надежда. Если у неискушенного Гракха появились подозрения, они не могли не возникнуть у такого примечательного человека, как Талейран. «О, очень просто. Черная карета увязалась за вами, а я следил за черной каретой, по крайней мере, днем, потому что ночью я вообще-то сплю». «Черт возьми!» — прервал его Аркадиус. «У вас крепкие ноги, бежать за каретой. По Парижу никогда быстро не ездят, особенно когда следят за кем-нибудь. И затем, это правда, у меня крепкие ноги. На чем я остановился? Ах, да... Вот уже неделя, как, приходя утром на свой пост недалеко от кареты, я ее больше не находил. И чтоб вы выходили, я вроде не замечал. Это показалось мне странным. Тогда я решил подмазаться к Жорису, толерановскому портье, чтобы выведать что-нибудь. Я подмел ему снег на тротуаре, и мы поболтали. Позже я опять пришел помочь и прихватил добрую бутылку. Этого хватило, чтобы развязать язык почтенному человеку. За 2 дня я стал ему ближе любого родственника. Он рассказал, что вы как-то ночью уехали с князем и не вернулись. В доме даже поговаривали, что какая-то важная персона заинтересовалась вами. Но отсутствие этой кареты меня тревожило, тем более, что я знал, где ее постоянная стоянка, и много раз видел человека из нее, входящим в кабак «Железный человек». Но тут что-то не ладилось с историей о важной персоне. Тогда я начал свое маленькое расследование. «Но как вы попали сюда?» — спросила Марианна, полное восхищение находчивостью этого молодца. Грак Ганнибал рассмеялся. «Да я не сегодня узнал старые каменоломни. Я тут играл с приятелями, совсем мальчишкой, и мы творили здесь забавные дела, пока люди из Железного человека не заделали эту галерею, которая сообщалась со старинным склепом. Во время террора здесь было убежище для подозреваемых, как, впрочем, и в каменоломнях на Монмартре. Но я знаю здесь все, как свои 5 пальцев. «Мы находимся в тупике», — вмешался Жолеваль. «Как вы смогли пройти, минуя склеп? Мне кажется, я слышал шум обвала». «Почти так. Галереи по ту сторону тупика идут довольно далеко, а большой сточный желоб с правого берега, с которым они сходятся, выходит к сене совсем близко отсюда. Затем их кладка не такая уж крепкая. Трещины, щелей хватает, и прошлой ночью я услышал голоса. Это навело на мысль, что надо искать в этом углу. Я снова пришел с хорошим ломом, вывалил несколько камней, и вот я здесь». «Я здорово обрадовался, увидев, что вы живы-здоровы, мамзель Марианна. Честно говоря, я боялся худшего». «Но почему? Разве вы знаете этих людей?» Грак пожал плечами и посмотрел на Марианну с искренним состраданием. «Старуха с королевской лилией? Бедная моя барышня! Да кто же в Париже ее не знает? И кто не испытывает ужаса перед ней? Я уверен, что даже гражданин Фуше побаивается ее. Во всяком случае, надо изрядно заплатить его ищейкам, чтобы заставить их пойти после захода солнца на улицу Простаков, тем более к Железному человеку или его близнецу Сломанному Колосу на бульваре Темпль. Все те, кто это делал, исчезли, так что нельзя было и узнать, что с ними сталось. Вдобавок, оба кабака принадлежат Дезормо. Это такая особа, ого-го, королева парижского дна, так сказать.